Да. Да, вас с водоканала беспокоит. Здравствуйте. Кто с водоканала беспокоит? С московского водоканала. Андрей Сергеевич меня зовут. Ага. У вас, ну, почему? У вас почему в ванной трубы гнилые? А? В ванной трубы гнилые у вас. Почему? Вы когда будете трубы менять на пластиковые? Ты свой хуй поменяй на пластик. Что такое? Мы у вас воду отключим. Я тебе сказала, хуй свой поменяй на пластик и сюда не звони. Нет, давайте мы вам трубы поменяем. Поменяй, поменяй у себя хуй. Маточные трубы. Вот ты матку продрал уже, да? Матери? Все жопу продрали. Что? Ну что позвонит сюда хуй? Ну я по поводу труб пластиковых с вами хочу поговорить. Пошел нахуй. Нет. Вот поговори. 495-614-37. Это Боровицкая, да? Это Боровицкая? Поговори. А у Боровицкой трубы мы сегодня поменяли. Ну поменял да. Ей. Да? Нет, у Боровицкой, послушайте меня, у Боровицкой теперь пластиковые трубы стоят везде. Ты поменял ей пизду? Нет, я Боровицкой поменял трубы пластиковые. Вы что, хуже Боровицкой? Поменяй вот Вальке Бычковой. У Вальки Бычковой завтра будем менять, а вы что, хуже них, что ли, Зинаида Николаевна? Да. А, здравствуйте, а дверь откройте, пожалуйста, мы вам трубы привезли. Хуй тебе. Трубы привезли пластиковые. Да? Да. Ты их всади на свой хуй, эти трубы. Ну откройте дверь железную, мы вам только загрузим пошел сейчас. Нахуй, ебаный, ты чё? Пиздюк ебаный, не знаешь уже, что мне говорить, а? Почему не знаю? Вы вот выгляните через железную дверь, посмотрите. Сука, я тебе когда-нибудь, блядь, открой двери, как муки дам, и ты так ебнешься. Ну откройте железную дверь, пожалуйста. Ему дед летят, ебать, Боровицку нечем будет, и мамку нечем ебать будет. Ну пожалуйста, откройте железную дверь, мы вам трубу только нагрузим. Ну давай, открой. Открой, ебаный в рот, открою. Вот давайте прямо сейчас откройте, пожалуйста. Там трубы лежат. Открою, трубы лежат, открою, блядь. Фирменные.